И в спецстрое подозревается что-то малосимпатичное. Строительство тюрьмы или особняка для сановного вельможи. Так вот, в отдельно отстоящее помещение вели зэка, а за ним надзиратель нес тощенький матрац, ибо в случае простого, а не злостного нарушения, что определялось Намятовым же по особой новой послесталинской инструкции, наказанному полагалось иметь в карцере спальные принадлежности. Так назывался по инструкции этот прогнивший тюфячок. Я в рассказе о капитане Намятове очень часто употребляю слово «инструкция». Отношение к инструкции больше всего отделяло Намятова от Тарасюка. Тарасюк был сатрапом. Он проводил политику, а не придерживался инструкции. На инструкции он плевать хотел. Он их сам издавал и отменял. Намятов же придерживался точного смысла и буквы инструкции. Нет, злым он не был. Он никогда не причинял никому зла, если это не предписывалось инструкцией. И малое количество добра, предусмотренного инструкцией, он выдавал, не утаивая ни одного его грамма. Но он отказывал в свидании с сыном заключенным матери, которая недели к нам ехала на поезде, на машине, плыла лодкой, шла пешком через тайгу и болото. Она не знала, что разрешение следует получать в Соликамске, а не в том месте, где находится ее сын. И переубедить его никто не мог. Трудно передать мне всю степень злобы, которую заключенные питали к Намятову. Впрочем, не одни заключенные. Я как-то был свидетелем довольно занятной сценки. Намятов встретил недалеко от зоны крестьянку Спиртоноску. Ближайшую деревню от лагеря отделяло 42 километра заболоченной тайги. Но много женщин из этой деревни подрабатывали на продаже заключенным водки или спирта. Деньги у заключенных были, их работу начали оплачивать почти по вольным расценкам, удерживая, конечно, все налоги, а также стоимость содержания конвоя, надзирателей и самого капитана Намятова. Все равно на руки и после этого выдавали довольно много денег. Большинство этих денег отбиралось бригадирами, паханами, законниками и многими другими из разряда пасущих. И на них покупалась водка через бесконвойных или конвоиров. Для последних солдат, получающий 3 рубля в месяц, это была единственная возможность выпить. Намятов задержал у зоны подозрительную вольняшку, которая несла в мешке 2/4 спирта. К месту интересного происшествия сбежались все, кто имел такую возможность. Капитан поступал строго по инструкции. Он объяснил колхознице, что она совершила преступление, предусмотренное 2 параграфами Уголовного кодекса, что он сейчас ее отведет в штаб отделения и составит протокол. Затем он взял за горлышко полную, запечатанную красным сургучом 1/4 и ударил ее о сосну. Позади меня что-то упало на землю. Я обернулся. Молоденький солдат свалился в обморок. Намятов был очень верующим. Конечно, не в Бога, а во все то, что он изучал в школе, где готовили начальников для лагеря, в политкружках, где истово занимался. Во все то, что он читал в рекомендованных инструкциях, периодических изданиях и книгах. Этим он также отличался от Тарасюка, который, конечно, не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай. А Намятов верил истово, не позволяя ни в чем, хоть в самом малом, усомниться. В частности, он был убежден в законченном социалистическом характере учреждения, где служил и которому искренне отдавал все силы. И в предусмотренной инструкциями воспитательной работе с вольнонаемным составом и контингентом Намятов часто и охотно об этом распространялся. Однажды, когда я принес ему на подпись пронормированные рабочие сведения, он мне начал что-то выговаривать. Кажется, он был недоволен тем, что в его социалистическом предприятии выработка на одного лесоруба чрезвычайно мала. Мне это надоело, и я ему сказал: «Ну, чего вы огорчаетесь, гражданин капитан?